Крепость взята. Последний боец гарнизона был сражен. Все шестеро, бережно спеленутые Булышниковым, лежали рядком в саду близ оранжереи. «Чисто младенчики», — по бабье подперев щеку, сказал Василий, полюбовался результатом своей работы и поспешил назад в дом. Там сосредоточенный Лютиков доставал из сумки орудия своего утонченного мастерства — сверла, молоточки, отверточки. Каждый инструмент был любовно завернут в бархоточку. Наверх идти было рано, Никашидзе позовет, когда надо. А вот и он. Грузин появился на верхней площадке, подмигнул, поманил рукой. Втроем они прошли по длинному коридору. Волкодав показал на приоткрытую щелку двери. Прошептал. «Там царь Кощей над златом чахнет». Булышников заглянул, но никакого царя не увидел. Злата тоже. В уютной комнате, все стены которой были заняты книжными полками, сидел старичок-архивариус в своем кресле на колесиках, перебирал на столе бумажки. На вошедших незнакомцев он уставился с ужасом. Стал тыкать пальцем в кнопку звонка. «Поздно, милый», — жалеюще сказал ему Василий. А Никашидзе, который умел объясняться по-всякому, положил инвалиду на плечо руку и задушевно спросил. «Комната секрета. Ферштейн?» Дедок залопотал что-то по-своему, головенкой замотал, дурачком прикинулся. Гога кивнул. «Давай, мол, Вася, твой номер». Бережно, чтобы не поломать хрупкие косточки, Василий взял калеку за цыплячьи ноги, выдернул из кресла и стал держать головой к низу. Вес был ерундовский. Никашидзе присел на корточки, чтобы глядеть архивариусу в глаза. «Ну, дедуля, где комната с секретом? Давай парле, не то Вася пальчики разожмет». А Лютиков пока скучал. Прошелся по комнате, трогая всякие разные безделки. Бронзовую чернильницу, пресс-папье, часы на камине. Остановился у комода с запертыми ящиками. Зевнув, стал открывать пустяковые замки ногтем. Внутри ничего интересного не было. Лютиков рассеянно помахал Фомкой. Просто так, для разминки. Но протомился он не сильно долго. После того, как Вася слегка постучал деда темечком об пол, беседа сразу пошла живее. Архивариус перестал прикидываться, будто не понимает по-иностранному. Ткнул дрожащим пальцем в третью слева полку. Булышников перевернул его, поднес к указанному месту. Старик сдвинул толстый том в кожаном переплете, и вся секция с тихим шелестом сдвинулась в сторону. За ней открылся темный прямоугольный проем. Агенты переглянулись. Наступала решительная минута.